играй, собери всех, кто слышит тебя, веди их из города прочь, веди их по тайной тропе моих снов. Играй, моя флейта, играй, очаруй их своим колдовством, веди их дорогою фей, зажги огоньки прозревающих глаз. Пой, моя флейта, пой, тяжко ли быть собой? Пой о том, как из золы песка растет тоска. Пой, моя флейта, пой, стрелам так сладок бой. Пой, зови за собой из клетки под облака. Играй, прокляни или благослови. Я не знаю, что стало со мной, но я жив только если я верю тебе. Звени, моя песня, ручьем, май вечен для тех, кто не спит. Ковер из опавшей листвы не скроет от глаз моих зелень холмов. Пой, моя флейта, пой, тяжко ли быть собой? Песню о том, как легка и ясна придет весна. Пой, моя флейта, пой, пой, мани мечтой из-под острых камней, к которым приник выйдет родник.